все специалисты заняты. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Иван. Я являюсь сотрудником отдела взыскания банка Тинькофф. Вам звонок поступает по поводу обслуживания счета Ольги Валерьяновны. Скажите, пожалуйста. Валерьяновна, не знаю. А, Валерьевна, я извиняюсь, вот, дико. Вот. Иван, фамилия? Макушкин. Запишите, пожалуйста. Макушкин. Иван Викторович. Иван Викторович. Очень хорошо. Скажите, что а там? С кем я сейчас разговариваю? Что там со счетом? А я муж ее. А как вам можно обращаться? Алексей. Алексей. А что со счетом? Ну, что вас интересует? По обслуживанию счета. Что там со счетом? Как дела обстоят? А вы с какой целью интересуетесь данной информацией? Слушай, ну ты бычку там не включай. Я тоже быкану, ты реально отсели. Алексей, мы с вами на «ты» не переходили. Корректно, пожалуйста, общайтесь. Ничего, информация по счету Ольги Валерьевны. Ну а зачем ты звонишь сюда? Какой-то что целью. Еще раз? Какой-то определенной целью, да? Какой целью? А? Сообщить? Я позвонил по обслуживанию сейчас Ольге Валерьевне. Да? Предоставить информацию. Ну, на данный момент она не может разговаривать с сотрудниками банка вот. Тинькофф. А вам для чего информация по счету Ольги Валерьевны? Ну, не хочешь, не говори. Мы с вами, еще раз, на «ты» мы с вами не переходили. И? Алексей. И я вас прошу корректно общаться. Да я пока вообще очень вежливо общаюсь и деликатно. Вы сможете передать вашей супруге, что звонок из банка поступал? Возможно. Передадите ей, чтобы она с банком связалась? Для каких целей? По вопросу обслуживания ее счета. А что у нее со счетом? А вам для чего эта информация? Слушай, подожди, ты звонишь мне, да? Ну, моей супруге. Еще раз, Алексей, я задаю прошу. Я тебе задаю вопрос. Ты мне говоришь, Алексей, а какой целью, ты интересуешься? Ну, Алексей, ты что, парень? Ну, я смотрю, вы не готовы продолжать диалог. Я на этом прекращаю наш разговор. Давай, доброго свидания. Ага, давай. Хорошо бродить по свету. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.